Послесловие. Через 5 лет королевство Альденор было переименовано в Туманную империю. Рейф и Ангелина получили титул императора и императрицы. Еще через год у них родилась тройня – 2 мальчика и девочка. Все трое имели сильный темный дар к сумеречной магии. Они поступили, а затем и прошли обучение в той самой академии, которую основала их мать. Циониде, Центральной императорской академии некромантии и демонологии. Так королевская чета ввела новую моду на некромантов. С тех пор члены всех влиятельных семей империи мечтали отдать своих детей в Цианид, которую еще иногда называли шутливым прозвищем «Мертвая академия». Через 20 лет некроманты стали основной боевой единицей армии Туманной империи, и ни одно из соседних государств не могло и помыслить о том, чтобы нарушить границы или иным способом оскорбить самую опасную империю континента. Рейф периодически видел Ульфрика почти до самой смерти. Но, как признавалась его жена, эти визиты с каждым годом становились все реже. А однажды исчезли вовсе. В тот день Рейф простил друида. В итоге получилось так, что старый друг, кровный враг, подвергнувший его участи, что была хуже смерти, сделал ему бесценный подарок. 700 лет одиночества и агонии изменили жестокого короля мертвых, приглушили в нем то, что было проклято, а со временем с помощью Ангелины и вовсе убили тот самый голод мертвецов, из поколения в поколение преследовавший род Эридан. Проклятие, дающее чуть ли не безграничную власть над нежитью. Рей стал почти нормальным человеком, если можно назвать нормальным того, кто периодически видел иллюзию своего убийцы и был готов умереть от страха перед небольшой саранчой. Однако одно оставалось неизменным до конца его дней. Рейф бесконечно любил свою королеву мертвых и больше никогда не был одинок. Конец книги. Читала Вета.